Юноша долго блуждал по лесу в поисках, и вдруг его ногу охватила какая-то петля. Ордель попытался высвободиться, но петля затянулась вокруг ноги крепким узлом. Дотянуться до узла и ослабить его было несложно, но Ордель лежал, не двигаясь, и внимательно прислушивался. Ему было очень интересно узнать, кто тот охотник, который поставил столь хитроумный капкан. За деревом показалась чья-то рыжая шевелюра. Оказалось, шевелюра принадлежит крошечной женщине. «Прости, пожалуйста, этот капкан не для тебя. Потерпи, сейчас я тебя выпущу», — сказала рыжеволосая. «Спасибо, а вы не поможете мне?» «Я ищу дом гномихи Юрлини. Никак не могу найти», — пожаловался Ордель, внимательно разглядывая женщину. Ее кожа была такой же серой, как у Хусима и других карликов, а черты лица слишком грубыми. Женщина развязала веревки и помогла мальчику подняться. «Юрлин, это я! А дома моего ты не увидишь, потому что он под землей. Но скажи, зачем я тебе понадобилась?» «Дело в том, что королевские солдаты дали мне задание выяснить, почему на дворец постоянно нападают странные черви. Узнать причину этих атак мне помог Хусим. Вы его наверняка знаете. Но вот как сделать так, чтобы черви больше не нападали, он не знает. Хусим сказал, что разгадывать тайны умеете вы. Может, вы попробуете? Червь у меня с собой». «Хусима я хорошо знаю, и если тебя послал он, с радостью помогу. Пойдем со мной». День был в самом разгаре. Громко пели птицы и стрекотали лесные кузнечики. Поляна, по которой они шли, пестрела цветами. Некоторые из них при ближайшем рассмотрении оказались яркими красивыми бабочками. И вот показалось что-то похожее на нору. Вход в нору закрывала дверь, отворив которую, Юрлин начала спускаться вниз, приглашая за собой Орделя. Света становилось все меньше и меньше. Со всех сторон на Орделя наступала тьма. Вдруг внизу показались какие-то огоньки. Юрлин исчезла, и Ордель остался один. Ждать пришлось недолго. Вскоре гномиха вынырнула из темноты со словами: «Ну вот, мне удалось кое-что выяснить, и это было нетрудно. А вот заставить червей отступить от королевского дворца будет довольно сложно». «А в чем заключается сложность? Впрочем, мое дело все выяснить, а солдаты сами как-нибудь разберутся». «Ты, наверное, знаешь про убийство брата короля. Стало быть, знаешь также, что это злодеяние задумал и совершил сам король. Ну а черви появились, чтобы осуществить возмездие, чтоб король понес наказание за свое преступление. И они не уйдут до тех пор, пока Фрасиль не будет отмщен. Только смерть короля Зуртиса остановит их. Вот так-то». Посидев немного в темноте, Ордель поблагодарил рыжую Юрлин за помощь, выбрался из гномьей норы и побрел обратно во дворец. Увидев знакомого солдата, он поведал ему все, что узнал. «Большое спасибо за помощь! Ты прекрасно справился с заданием, и мы теперь знаем все. Ты, наверное, голоден? Пойдем со мной! Ты заслужил королевский обед!» И солдат повел Ордаля в солдатскую столовую, откуда уже доносился чудесный аромат свежеприготовленной еды. Получив заклинание, Кортес спешил назад к ведьме. Он думал о том, как лучше все сделать. Конечно, прежде всего надо вернуть Ордаля, а потом... Когда волшебник подошел к месту назначения, он заметил, что его ждут уже трое. Третьей была незнакомая ему женщина. Маркель радостно представила ее Кортесу. «Кортес, как я рад, что ты вернулся! Познакомься, это моя жена Ония!» Ония лишь кивнула ему, но не подошла. Она с волнением ждала, что же будет дальше. Ирзия, похоже, была чем-то недовольна. Она даже не встала навстречу Кортесу и лишь презрительно посматривала на присутствующих.